Глава 30. К вечеру на улице сильно похолодало. Начал накрапывать дождь, периодически с пасмурного неба начинали падать мокрые снежинки. Поднялся холодный ветер. Дворецкий Эдуард по просьбе Изольды развел в камине гостиный огонь. В особняке Бежецких, несмотря на позднее время, находились только Изольда и Виталий. Корнилов смотрел телевизор в своей комнате. Изольда грелась у камина, расположившись недалеко от декоративного хрустального дворца, подсвеченного синими лампами. На его полированных стенах метались блики от пламени камина. Анна и Людмила еще не приехали из дома моды, а молодежь уже успела разбежаться. Настя и Артем предпочитали проводить вечера вне дома, и Изольда знала почему. Наверняка они хотели встречаться с ней как можно реже. Катя брала с них пример. Наверняка болтается сейчас где-нибудь с сыном Волкова. Изольда сильно сжала подлокотники кресла. Наглая девчонка. Она уже начала повышать на нее голос. Давно пора поставить ее на место. Изольде вполне хватало и одной взорвавшейся племянницы. Но ничего, Катя открыто объявила ей войну, и теперь эта соплячка получит по полной программе. В дверь особняка позвонили. Изольда взглянула на часы, стоящие на каминной полке. Это наверняка Лариса. Днем они договорились о встрече на это время. Эдуард открыл дверь и пригласил Ларису в гостиную. Изольда предложила ей второе кресло у камина. Лариса погрела руки у огня, а затем вытащила из своей сумки видеокассету и протянула ее Изольде. «Это она?» — спросила Бежецкая. «Она самая». «Ты смотрела ее?» «Конечно», — кивнула Лариса. «Нужно было удостовериться. И, надо сказать, там есть на что посмотреть». «Знать бы еще, существуют ли копии», — задумчиво проговорила Изольда. «Наверняка нет», — заверила ее Лариса. «Она хранила кассету в банковской ячейке Луидора, а в доме Порфирьевой даже нет видеомагнитофона». «Будем на это надеяться». Изольда бросила кассету в огонь. Язычки пламени тут же начали лизать пластиковый корпус. «Что там с самой Порфирьевой?» — спросила Изольда. «Я слегка не рассчитала удар и не довела дело до конца», — понизила голос Шахова. «Но, скорее всего, она не выживет». «Про Веронику мы так же думали», — хмуро произнесла Изольда, глядя на огонь. «Ладно, я сама это проконтролирую. А тебе стоит вплотную заняться этой девчонкой-журналисткой». Что-то она начала задавать слишком много вопросов. «Хочешь, чтобы я и ее?» «Нет, что ты, мы же не звери, в конце концов. Она ничего толком не знает. Достаточно будет ее немного припугнуть, чтобы прекратила совать свой нос куда не следует». Видеокассета уже полностью расплавилась на тлеющих углях. Изольда взяла длинную изящную кочергу и перемешала золу в очаге. «Может, съездим куда-нибудь поужинать?» — вдруг предложила она. «Погода дрянь, на душе кошки скребут. Не хочу сидеть дома в одиночестве». «Конечно, почему бы и нет?» Они отправились в ресторан «Малахит». Машину вела Лариса, и Изольда молча сидела рядом. Они остановились на стоянке перед рестораном. В этот момент из «Малахита» вышла Катя Корнилова. Ее сопровождал Руслан Волков. Молодые люди весело о чем-то переговаривались. На глазах Изольды Руслан обнял девушку за талию и прижал к себе. Она поцеловала его в щеку. Изольда просто задохнулась от ярости. «Нет, ты только посмотри!» — злобно проговорила она. «Девчонка всякий стыд потеряла. Она обнимается с этим молодчиком, несмотря на все запреты. Такая же пустоголовая, как и ее мамаша. Это явно Иван подговорил своего щенка вскружить голову Катьке, а она и уши развесила. Волков наверняка хочет через нее втереться к нам в доверие. Но ничего, я ей покажу, что значит обманывать свою семью». На вечернем небе все сильнее сгущались грозовые тучи. Катя провела вечер с Русланом. Они сходили в ресторан, где Михаил Белавин угостил их отличным ужином, затем отправились в кино. Погода быстро портилась, дождь капал все сильнее, постепенно переходя в мокрый снег, но они не обращали на это внимания. Они разговаривали о своей будущей совместной жизни. Руслан закончил учебу и получил диплом. Теперь он планировал начать работать и смог бы себе позволить снять отдельную квартиру. Они будут жить вдвоем, не обращая внимания на запреты Изольды и родителей Руслана. После окончания кинофильма Руслан привез Катю к особняку Бежецких, проводил до террасы и поцеловал на прощание. В этот момент дождь разразился с ужасной силой. Струи воды тяжело долбили по лобовому стеклу машины, где-то далеко гремел гром. В особняке не светилось ни одного окна, лишь в окнах гостиной мерцало желтое пламя камина. Катя помахала Руслану рукой, и он вернулся в свою машину. Вскоре до нее донесся шум отъезжающего автомобиля. Катя нажала кнопку дверного звонка. Девушка уже начала дрожать от холода. Промокшая одежда облепила все ее тело. Дверь Кати открыла Изольда. «Явилась?» — хмуро осведомилась она. «Что ж твой дружок отпустил тебя сегодня раньше обычного?» «Не дружок, а молодой человек», — спокойно сказала Катя. Она хотела пройти в дом, но Изольда преградила ей дорогу. «Не так быстро, дорогая!» «Ты что?» — испугалась Катя. «Впусти меня в дом!» «Ты плюешь на наши правила, не хочешь считаться с мнением старших и хочешь, чтобы тебя сюда пускали?» «Ты с ума сошла?» «Скорее, это ты сумасшедшая, наглая, испорченная девчонка. Снюхалась с сыном нашего злейшего врага?» «Да!» — с вызовом ответила Катя. «Мы с Русланом любим друг друга, и что с того? Какое нам дело до ваших расприй? Моя мама в курсе и не осуждает меня. А ты мне просто тетка. Почему я должна прислушиваться к твоему мнению?» «Ах, вот как ты заговорила», — разозлилась Изольда. «После всего, что я сделала для тебя? После всего, что я сделала для твоей семьи? А что ты сделала? Ты только и хочешь всех контролировать, чтобы все плясали под твою дудку. Этого больше не будет». «Прежде чем вмешиваться в жизнь окружающих, наладила бы для начала свою». Изольда резко вытолкнула ее под проливной дождь. «Тебе не нравится контроль?» — прошипела она. «Так проваливай отсюда к чертовой матери!» «Что?» — опешила Катя. «Пошла отсюда, я не пущу тебя в дом. Иди туда, где никто не навязывает тебе своего мнения». «Это мой дом», — попыталась возразить Катя. «Нет», — отрезала Изольда, — «это мой дом, дом моего отца». «Впусти меня». «Пошла отсюда», — злобно повторила Изольда, — «иди к своему любовнику. Может, его папаша будет рад принять тебя под своим крылом». «Я зайду с черного хода». «Прислуга уже давно спит в своих комнатах, а дверь я заперла», — торжествующе заявила Изольда. «Убирайся и не возвращайся, пока не обдумаешь свое поведение». Она захлопнула дверь перед носом потрясенной Кати. Девушка осталась на лужайке перед домом, зябко ежась под ледяными струями осеннего дождя. Руслан уже уехал. Оставалось лишь отправиться в домик для работников либо в сторожку охранника. Но Катя не хотела никого будить. В любом случае, кто-нибудь должен был скоро вернуться. Катя обнаружила на качелях во дворе кусок старого брезента, завернулась в него и скрючилась в плетеном кресле на террасе особняка. Настя с Артемом приехали лишь через полчаса. К тому времени девушка окончательно продрогла. «Господи!» — ужаснулась Настя. «Что ты здесь делаешь?» «Забыла ключи от дома», — дрожащим голосом пояснила Катя. Артем отпер дверь своим ключом. «А ну быстро в горячую ванну!» — распорядилась Настя. «Тебе сейчас только заболеть не хватало!» Катя, трясясь от холода, слезла с кресла и прошла в дом.